проиграли, оба заплатив высокую цену. Этот мир жесток, не привыкать получать удары. Да, возможно, стал другим, но в этом мы вместе не правы. Не забыл ничего, что было между нами. Трудно отпускать друг друга, но труднее остаться друзьями. Вновь под одеялом, но не надо начинать сначала. Ты героиня, но уже другого сериала. Королева бала, но принцем я не буду. Точно время пришло и пора ставить точку. Этой ночью теплее и по-другому светят звезды. Та же ваза, но в ней не будет больше красной розы. На подушке слезы, но сердцу приказать нельзя. Прости, если в чем-то не прав, и помни, это Эмилия для тебя получила продолжение песни. Не думал я про это, когда мы были вместе. Сердце бьется как раньше, но теперь без твоей улыбки. Упустил я многое, но не исправить ошибки. Значит, так надо, и лучше быть мне одному. Теперь солгу, сказав, что без тебя я не могу. Легко мосты разрушить, но я надеюсь на случай. Не стала ты моей женой, не стал твоим я мужем. Я не умею любить, и слишком поздно дал понять, что выход только один, и не дано выбирать. День за днем и неделя за неделей проиграли оба, заплатив высокую цену. Этот мир жесток, не привыкать получать удары. Да, возможно, стал другим, но в этом мы вместе не правы. Читаю смс от тебя, не буду отвечать. За окном играет ночь, не собираюсь я спать. Эти холодные дни, но в них я был счастливым. Что изменилось, не знаю, но твои звонки стали мимо. Не отвечает абонент и недоступен домашний. Не надо истерик, вдвоем мы не будем дальше. Подушка и слезы разорваны, письма все в гневе. Телефон молчит уже 4 недели, но ты хранишь мои фото и на повторе моей песни вспоминаешь, что было. Жалеешь, что мы не вместе, но не вернуть время назад. Пусть согревает память, надо улыбаться, хоть жизнь далеко не комедия. День за днем и неделя за неделей проиграли оба, заплатив высокую цену. Этот мир жесток, не привыкать получать удары. Да, возможно, стал другим, но в этом мы вместе не правы. Виноватых это не изменит. Годы я вряд ли, но не прощаю измены. Он был в тебе уверен, но ты в нем засомневалась. Майка, Excel, его фото, все, что у тебя осталось. День за днем и неделя за неделей проиграли оба, заплатив высокую цену. Этот мир жесток, не привыкать получать удары. Да, возможно, стал другим, но в этом мы вместе не правы.